Глава 5. Над столицей великого Сургана, славным городом Танголом, стояла глубокая ночь, нарушаемая лишь гудками маневровых паровозов на станции и тяжелыми вздохами доменных печей, доносящихся из-за старого королевского леса. Никакого леса в обширной впадине, полукольцом огибающий город, на самом деле давно уже не было. Его вырубили на дрова еще в первые годы после катаклизма, но плотно застроенная рабочими общежитиями и заводскими конторами местность носила историческое название, о котором напоминала одинокая каменная башня, когда-то служившая убежищем для высокородных охотников и их свиты. Высотой в 5 десятков локтей квадратная приземистая башня стояла в самой чащобе, и ее изъеденные временем обросшие лишайниками стены не раз давали приют продрогшим и усталым королям Сургана. Когда от старого королевского леса не осталось и следа, а башня стала мешать прокладке подъездных путей к металлургическому заводу, ее решили взорвать, но несколько мешков пороха не смогли разрушить древнюю постройку. Тогда в башне устроили склад угля, а на верхней площадке, когда-то возвышавшейся над верхушками деревьев, теперь днем находился наблюдатель пожарной стражи сил внутренней обороны. Башня потерялась на фоне дымящих труб, массивных конструкций дом и ректификационных крекинговых колонн нового химического завода, производившего топливный спирт. Потемневшие от времени барельефы с ликами монархов из давно сгинувших династий ныне уныло смотрели на толпы одинаково одетых простолюдинов, что каждые 12 часов выходили из заводских ворот, над которыми красовались отлитые в металле цитаты из книги «Отчего края». «Работа есть высшая доблесть, в труде обретешь ты счастье свое и наше оружие — молот». Если бы барельефы умели говорить, они, скорее всего, осудили бы превращение некогда аграрной страны Тихого Сурганского королевства, где пейзане обрабатывали свои наделы и пасли скот на выгонах у подножия замков аристократов, в дымящую сотнями, а то и тысячами труб промышленную область, пожирающую гигантские объемы руды, угля, древесины и других ресурсов. В недрах доменных печей, в мартенах, кузнечных цехах и на сборочных конвейерах все это превращалось в броневые листы и дизельные двигатели, в пушки, танки, снаряды, винтовки, паровые машины, локомобили и строительную технику. Но барельефы молчали. Часы на здании завода управления пробили полночь. Гудки истошным воем возвестили о начале очередной смены. Поток рабочих выплеснулся на улицы, заполнил их от края до края и также быстро схлынул. Окрестности старой башни погрузились в тишину. Ночной мрак рассеивали 2 масляных фонаря, но их трепещущий желтоватый свет, казалось, лишь подчеркивал темноту. Тишину нарушил мерный рокот работающей паровой машины. Вскоре в боковом проезде появился небольшой локомобиль с зашторенными окнами пассажирской кабины. Облаченный в кожаный комбинезон и шлем водитель, сидящий впереди, дернул ручку тормоза, открыл клапан и стравил пар из ходового цилиндра. Локомобиль остановился, осев на подрессоренные колеса. Распахнулась дверца, 2 высоких мужчин в темной одежде, сжимающие в руках автоматические винтовки, встали по краям экипажа, огляделись, и один из них негромко сказал: «Все чисто». Из локомобиля вышел еще один человек, одетый в простой офицерский мундир, черный плащ, крылатку и маску, закрывающую лицо так, что было видно только глаза. Едва заметно кивнув, он проследовал к дверям башни и трижды ударил в них массивным стальным перстнем, надетым на указательный палец поверх перчатки. Одна створка приоткрылась, на брусчатку упал луч света. «Прошу», — коротко сказал человек в одежде рабочего, поправил проволочные очки на коротком носу и посторонился, пропуская гостя внутрь башни. Когда-то это помещение на первом этаже служило конюшней и местом для просушки попон, сбруи и охотничьих плащей. Теперь вдоль стены высились железные короба угольных бункеров, а в центре разместился покрытый черной пылью стол приемщика-учетчика. Приехавшего на локомобиле человека звали Ферцевальд Карм, и он возглавлял военную разведку Великого Сургана, более известную под названием «Вайбер». Помимо этого, Карм совмещал еще несколько должностей в правительстве Великого Сургана, и хотя среди них не было ни должности премьер-министра, ни даже просто министра, злые языки поговаривали, что Карм, по сути, держит в своих руках рычаги управления огромной сложной машиной, которой, без сомнения, является Сурган. Тем не менее, гость остался стоять, а человек в очках и выпачканный углем робе уселся на единственный стул, отодвинул в сторону засаленную канцелярскую тетрадь и спросил: «Вы перехватили гонца?» «Да», — коротко ответил Карм, глядя на трехрожковый спиртовой светильник. Пламя отражалось в его глазах, и казалось, что главу Вайбера лихорадит. «Что с группой, доставившей в Центрум образец?» «Она уничтожена». «Гонец?» «Тоже. И он, и его спутник». «Хорошо», — кивнул человек в очках и удовлетворенно потер широкие ладони. «Вы уже осмотрели образец?» Карм ничего не ответил, молча глядя на светильник. «Я так понимаю, образца нет», — тихо и угрожающе поинтересовался человек в очках. «Они спрятали его где-то на болотах». Карм раздраженно начал стягивать перчатки. Стальное кольцо слетело с пальца и зазвенело по каменным плитам пола, помнившим еще копыта коней короля Абедурга II Беспалова. «Мои люди проявили излишнее рвение, и в результате оказалось, что после огневого контакта некого допрашивать». Наступила тишина. Человек за столом снял очки, протер их куском фланели, но не стал надевать на нос, а положил поверх тетради. «Вы очень меня расстроили», — сказал он, глядя на Карма. «Действия ваших людей поставили под угрозу все то, что мы создавали на протяжении долгих лет. И от чего-то мне кажется, что работа выполнена не до конца. Вы понимаете меня?» «Мое начальство там», — последовал короткий кивок головой куда-то в сторону, — «будет очень недовольно». «Я понял», — хрипло произнес Карм. «Мы приложим все усилия, чтобы отыскать образец». «И людей, которые обвели вас вокруг пальца», — добавил человек в очках. «Это очень важно. И в первую очередь для вас». «Костыль с меня ростом будет. В плечах, правда, чуть пошире. Лицо такое обычное, что называется, один из нас. Только губы тонкие, ниточкой, а глаза маленькие и все время злые. Ну и резкий он. Сказал — сделал. Перед тем, как мы покидаем окраину Азама, я задаю костылю еще один вопрос. «Слушай, а как же наши, ну, дела?» «Никак», — пожимает одним плечом костыль. «Забудь. Считай, ничего не было. Наш с костылем крестик случился почти 2 года назад. Дело было в Хилингаре на окраине поющего леса, там, где голову морочит. Я выполнял контракт, обычный, в общем-то, без второго дна. Пришел, передал и обратно. У меня в центре 2 окна, на сухих пустошах и возле ривы. В других местах континента я не проводник, а так одно название. Все шло нормально, я открыл портал, перешел в Центрум и отправился на точку. Тут случился форс-мажор. Кландальские вояки вместе с погранцами взялись за подавление мятежа кочевников. Что у них там было, я особо не в курсе, дело не мое. Но кипиш заварился знатный, на всю округу, война в Крыму, все в дыму, ни черта не видно. Как-то с этим оказались связаны контры из группы Расула. И спецуха проводила какую-то операцию на моем маршруте. Ну а я чапал себе потихоньку, чапал и наткнулся на костыля, который прятался в лесочке. Там овраги, все заросло каменной сосной, подлесок густой, без тропы хрен пройдешь. Я тропу знал, а костыль нет. В общем, попросил он меня вывести его к пустошам, что лежат к югу от поющего леса. Посулил золото. Мне по пути было. Я и согласился. День мы шли. Ночь пересидели в долинке. А утром только встали на маршрут, тут нас и встретили. Костыль сразу чухнул и ушел назад. В долинку. А я сдался погранцам. Отчего? С меня взятки гладки. Я не контра. Товар не ношу. Запястье у меня чистое, справка есть с подписью начальника штаба корпуса пограничной охраны. И печатью. Чин-чинарем. Но пограничников все это мало интересовало, они, похоже, именно за костылем охотились. Там такие волкодавы, что колят любого на раз. Оперативники по тропе прошли, следы посмотрели и говорят, вас двое было. Кто второй и где он? Я сперва, понятное дело, под дурачка закосил, иду, никого не трогаю, на ходу подчиняю примус. Ну тогда один из командиров ихней группы, капитан Свяченко, Коля Свеча, мне и говорит, сейчас шомпол на костре раскалю и выжгу тебе на лбу самое известное русское слово. В общем, сдал я костыля. Без потрохов просто сказал, что был со мной человек. Кто такой, не знаю. Но отзывается на погоняло костыль. И ушел он в долину и сидит там, потому что здешних мест не знает и попал сюда случайно. В общем-то, вот и все, но через два дня, когда я уже послание передал и с точки возвращался, опять пересеклись наши пути дорожки с погранцами и костылем. Понятия не имею, что у них там было, только когда меня к свече привели, сидели они у костра рядом. Ну, свеча меня к костылю и вложил. «Знаешь, — говорит, — кто на тебя указал? — Вот он. А костыль зыркнул на меня и большим пальцем по горлу чиркнул, мол, не жить тебе больше, гонец. Так-то, если вдуматься, все верно. Награда нашла героя. Я заложил костыля свече, свеча меня костылю. Но в итоге костыль жив-здоров и невредим, как мальчик Вася Бородин, а на мне косяк. Что-то в этой истории не так закручено, но что непонятно, и хотя костыль сказал, что ничего не было. Но я чую, крестик мне он еще припомнит. Обойдя развалины Азама с севера, ночуем в каком-то одноэтажном пустом здании, а с рассветом выходим к реке. Погони нет, все тихо. Над бывшим поселком кружатся птицы, обрушившийся железнодорожный мост тонет в тумане, средняя ферма одним концом лежит в воде, но между нею и уцелевшей опорой натянуты два ржавых троса. «Контейнер не урони», — говорит костыль, первым ступая на покачивающийся трос. «Не бздень», — мстительно отвечаю, берясь за верхний трос. «Паучья переправа требует навыка, но мне не впервой. Я уже ходил тут и не один раз». Внизу тихо журчит вода, противоположный берег скрыт туманом. Судя по всему, день будет жарким, небо чистое, солнце выныривает из болот у нас за спиной и сразу начинает припекать. Мы отходим от моста, едва на полкилометра, как идущий первым костыль поднимает руку. Внимание! Перекинув автомат на грудь, я останавливаюсь, спрашиваю одними губами, что? Хеклер Кох уже в руках костыля. Он откидывает крышечку на прицеле, внимательно осматривает местность. Кусты, тростник. Потом, не оборачиваясь, тихо произносит всего одно слово. Комод. У меня сразу подскакивает пульс, на спине выступает холодный пот. За таким обыденным, простым словом скрывается одна из самых опасных тварей здешних мест, могучий зверь, что-то вроде плотоядного буйвола или бегемота. Комоды обычно сидят в грязи, выставив наружу только плоскую голову с выпученными глазами. Когда к месту лёжки хищника приближается добыча, болотные лани, собаки, крупные грызуны или люди, сильные задние ноги выталкивают тушу животного, и комод мчится вперед, разинув огромную пасть, усеянную острыми зубами. Челюсти у него открываются не так, как у обычных зверей. Нижняя остается неподвижной, а верхняя выдвигается вперед и поднимается, словно ящик комода. Отсюда и такое неподходящее для хищника прозвище. По-сургански, кстати, комод называется зегбаун, что значит «тот, кто стережет». Убить эту тварь из автомата или винтовки нереально. Толстая шкура и подкожный жир работают как бронежилет. «Назад!» — шепчет костыль. Я начинаю пятиться, вводя перед собой стволом АКМСУ. Оглушительный рев рвет утреннюю тишину. «Он нас учуял!» — орет костыль и срывается с места. «За мной!» Мы бежим назад к мосту. Обернувшись, я вижу темную тушу зверя, нагоняющего нас огромными прыжками. Комод ломится напрямик через заросли, как бульдозер через подлесок. Бежать тяжело. Контейнер бьет меня по ногам, оттягивает плечо. «Быстрее!» — костыль хватает меня за рукав. «Он не полезет на мост!» Хочу ответить ему что-то ехидное про капитана «Очевидность», но дыхания не хватает. До моста метров 100 снова оборачиваюсь и понимаю, не успеем. Тварь совсем рядом, отчетливо видно блестящую на солнце морду, выпученные налитые кровью глаза, узкие ноздри и клыки белые, словно выточенные из мрамора. «Надо разбежаться!» — хрипло из последних сил. «Так хоть один!» Комод ревет, кажется, над самым ухом. «Все, он нас догнал!» «Падай!» — костыль толкает меня в бок. Я запинаюсь о ржавую железку, торчащую из земли, и лечу кувырком. Автомат больно бьет ствольной коробкой по челюсти, контейнер по затылку. Повернув голову, вижу, как разинувший пасть комод набегает на костыля. Тот резко выбрасывает руку, в воздухе мелькает что-то круглое, а затем мой напарник падает, прикрыв голову руками. И тут башка комода буквально разлетается на куски. Зверь по инерции делает еще несколько шагов, потом валится в лужу, заливая все вокруг темно-бордовой густой кровью. С трудом поднимаюсь, трясу головой, в ушах звенит. «Чем это ты его?» «Не ори». Костыль, как всегда, спокоен. «Граната F1. Лучшее средство против комодов». Бормочу. «Хрусть и пополам». Прихрамывая, подхожу к еще подергивающейся туше. Омерзительно пахнет свежей убойной. Откуда-то появляются вездесущие мухи, начинают с жужжанием кружиться над зверем. Верхнюю челюсть комода практически оторвала взрывом. Она, вывернута зубами наружу, висит на лоскутах мышц. Костыль поднимает с земли кривую ржавую трубу. Одним сильным ударом выбивает клык, бросает мне. «На!» На память. Клык длиной сантиметров 25, не меньше. Сую его под клапан рюкзака. Костыль, конечно, крут, ничего не скажешь. Убить комода в одиночку, да еще гранатой, это нужно уметь. Он сильно рисковал. Разлет осколков у феньки под 200 метров. Его могло уложить на месте. Достаю фляжку с водой, делаю пару глотков. Жарко. «А ты зачем контейнер волок, дурень?» спрашивает костыль беззлобно, но с подковыркой. «Бросил бы в сторону. Комод не ест ручные противотанковые гранатометы». «А ты чего не подсказал, раз такой умный?» Костыль не знает, что ответить, и сопит, глядя в сторону. «1-1. Ладно. Надо идти». Наконец бросает он и, не дожидаясь меня, начинает движение. Оставшийся день проходит буднично. Переход, привал, снова переход. Западная часть ржавых болот полностью оправдывает свое название. Здесь повсюду из зарослей торчат остовы машин и механизмов. То и дело попадаются какие-то постройки промышленного назначения, то ли заводские цеха, то ли объекты нефтеперерабатывающей инфраструктуры. Все гнилое, ржавое, озера и лужи наполнены коричневой жижей. Пару раз видим обширные пустыри, на которых ничего не растет, земля тут отравлена неизвестно чем. На всякий случай обходим эти мертвые зоны стороной. Ночуем в огромной цистерне, лежащей на боку посреди мелкого озерца. Горловина цистерны повернута на бок. Дождь сюда не попадает, и внутри сухо. Завтра к обеду мы должны оставить болото позади и выйти к железке. После скудного завтрака, затянув рюкзак, киваю на контейнер. Мы что, так и попрем с этим дальше? На железку. Костыль щурится, ковыряет ногтем стенку цистерны. Чешуйки ржавчины с тихим шорохом падают ему под ноги. «Так и попремся», — говорит он наконец. «Время не ждет».